Дух старой монахини все время бродил рядом, как будто население юго-западного Лондона всю ночь занималось спиритизмом. «По делам мне, сама виновата. Зачем произнесла ее имя в суе?» Но мешала заснуть не только сестра Иммакулата. В течение целого часа после того, как Клодия легла в постель, ее мысли занимал Гай Гамильтон. Эти мысли мало-помалу превратились в фантазии, которым она частенько предавалась в ранней юности, особенно во время нудных уроков географии. Она представляла себе, например, как идет однажды по своей улице возле дома, а в это время совершенно случайно мимо проезжает в своей машине ее любимый певец. Тут совершенно случайно на дорогу выскакивает собака. Он резко тормозит и чуть не сбивает Клодию. Она грациозно падает на тротуар. Красавец выскакивает из своего шикарного лимузина, берет ее на руки и несет в дом. А родителей совершенно случайно нет дома, уехали на целую неделю. Он заботливо осматривает синяки и ссадины Клодии, а она, слабо, но соблазнительно улыбаясь, умоляет его не задерживаться из-за нее. Но он и слышать не хочет об отъезде, потому что опасается, нет ли у нее сотрясения мозга. К понедельнику он безнадежно влюбляется в нее. А Эмма Картрайт, которая нагло увела у нее из-под носа первого в жизни Клодии приятеля, зеленеет от злости. Сейчас ею овладели такие же несбыточные мечты. Только роль главного героя в них играл некто другой. Да и мечты были уже не детскими. Глава 5. И в самый ответственный момент, как всегда, явилась сестра Иммакулата. «Клодия Мейтленд, у тебя нечестивые мысли. Немедленно прочти 50 раз молитву Богородицы». В школе они называли ее за глаза «старый иммак», отчасти потому, что у нее были весьма впечатляющие усы под носом. Излюбленной темой старого иммака, если не считать бережного отношения к хлебу насущному, всегда была нечестивость помыслов и способы избавления от нее. Некоторые из ее назиданий превратились в незабываемые классические афоризмы. Например, «Девочки, вы никогда не должны садиться на колени к мужчине, если не помолвлены с ним». Они часами спорили, неужели бедная старушенция думает, что именно таким способом делают это. Как делают это и что при этом чувствуют, были излюбленными темами разговоров среди 15-летних воспитанниц монастырской школы. Одна-две девочки вскоре узнали все на практике при содействии и подстрекательстве мальчиков из расположенной по соседству средней школы при мужском монастыре. Клодия познала это позднее и испытала разочарование. Земля не перестала вращаться, фейерверки довольно быстро погасли, и она все время пребывала в ужасе от того, что его родители могут неожиданно вернуться и застать их. Некоторое время спустя появился Мэтью, который уже миновал в своем развитии стадию подростковой неуклюжей неумелости и приблизительно знал, на какие кнопки следует нажимать. Их отношения продолжались довольно долго и счастливо, пока оба вдруг не осознали, что это превратилось для них в удобную привычку. Позднее был Адам, отношения с которым отнюдь нельзя назвать удобной привычкой.